Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Желает вам Радио России и я, постоянный ведущий программы, доктор Александр Данилин. Ну, по чисто техническим причинам так сложилось, что у нас все откладывается, и откладывается передача на вполне очевидную тему. Почему-то мы живем во времена, которые можно характеризовать по-разному, но в том числе это времена каких-то абсолютно очевидных истин. Во всяком случае, на огромное количество женщин действуют успокоительно слова «все мужчины сволочи». Как я выяснил недавно, между прочим, это одна из самых популярных тем для обсуждения, например, в интернете. Но почему бы, подумал я, нам не поговорить об этом здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити». Наверное, долго говорить на эту тему не стоит. Считаете ли вы, дорогие женщины, что все мужчины сволочи? И если да, то почему? Очевидные истины грешат некой странностью, потому что все женщины, которые так говорят, все мужчины сволочи, одновременно почему-то так не думают и все время надеются, что где-то существуют отдельные исключения из этого правила. Если вы считаете, что не все мужчины сволочи, то почему? Откуда пошло такое определение? Почему именно сволочь? Какие-то загадки кроются в этимологии этого слова. Какие есть объективные данные у женщин, да и у мужчин тоже, чтобы так утверждать? И вообще, исходя из спектаклей нашего радиотеатра «Фантазия», зачем нам нужны вот такие вот очевидные истины? Что мы хотим сказать, когда говорим друг другу «все мужчины сволочи»? Все, что вы думаете по этому поводу, по телефону нашего прямого эфира 495-956-1514 по-прежнему этот телефон. И сегодня мы разговариваем на тему «почему все мужчины сволочи?». Так ли это? Зачем нужны женщинам такие очевидные истины? Существуют ли объективные данные, подтверждающие этот очевидный факт? В общем, давно мы что-то не говорили о мужчинах и женщинах тоже. Ждем сегодня ваших звонков по телефону 495-956-1514. Ну, что касается музыкальных пауз, то они сегодня будут рок-н-ролльными по той простой причине, что, мне кажется, именно рок-н-ролл оставил такой образец подлинных сволочей. И начнем мы с рок-н-ролла отечественного, потому что Михаил Башаков как-то однажды написал и спел песенку, полностью соответствующую теме нашей передачи, и песенку, в которой, мне кажется, очень точно передал мнение мужчин обо всем об этом. 495-956-1514. Переборы струнные, росла я безмятежная, но вдруг явилось нечто гадкое и падкое на сладкое, и мигом все изгадило вокруг. Свет померк, его лучи не сулят лечения. Все мужчины сволочи, все мужчины сволочи, все мужчины сволочи, все без исключения. А мы им доверяемся, смущаемся, теряемся и падаем в обморок. объятия, как на дно. Такие вроде разные, мы скучные, не праздные, но всем им подавай всегда одно. Крытые лапы елочи, все единым цветом. Все мужчины сволочи, все мужчины сволочи, все мужчины сволочи и козлы при этом. Бабочка легка, и как тростиночка тонка, была я всех румяней и белей. Повысила краса моя, все главное, все самое, все лучшее ушло на кобелей. Хуже редкой щелочи, женские досады. Все мужчины сволочи, все мужчины сволочи, все мужчины сволочи, сволочи и гады. Кабель! Ты мне всю жизнь испортил! Боля! Боли в моей жизни! Я тебя обидеть не могу, понимаешь? Редкой щелочи, женские досады. Все мужчины сволочи, все мужчины сволочи, все мужчины сволочи, сволочи и гады. Итак, тема заявлена, как бы опасна она не была в конце концов. В общем, многие женщины полагают, что мужчина не оправдывает затрат на свое содержание и предпочитают не держать его в доме постоянно, даже на балконе, а вызывать его по мере необходимости. Все чаще и чаще, исходя из принципа «если мне нужен стакан молока, то мне не обязательно держать целую корову». Тем более с таким количеством игрушек и причиндалов, которые эта корова непрерывно к себе притягивает. В общем, хочу я сказать сразу, при всех своих недостатках, личный и персональный мужчина может прослужить вам достаточно долго, не требуя замены и ремонта. Главное – научиться им правильно пользоваться. Здравствуйте, Ани. У нас есть героическая слушательница. Ее зовут Ани Бернадет. Она из Москвы. Я так и не смог ее дать в эфир в предыдущей передаче. Простите нас, Ани. Доброй ночи. Ничего. Очень рада, что вы вообще есть. Слушаю вас. Спасибо вам большое. Мы тоже рады, что вы есть, несмотря на тему. Да. Я считаю, что мужчины не сволочи. Ну, то есть, мужчины все разные, как и женщины. Я считаю, что женщины думают это из-за того, что, ну, один опыт неудачный, второй, третий. И они просто начинают в себе как-то замыкаться и не подпускать к себе никого близко, используя вот эту вот, наверное, фразу. А может быть, если бы они как-нибудь немножечко открылись, может быть, и мужчины с другой бы стороны, ну, посмотрели бы, вели себя в ситуации. А еще у меня такое предположение, что девушкам все время хотелось сказки. Им хочется, чтобы было все как в кино, чтобы цветы, романтика, ночь, луна, звезды. А сейчас у нас время меняется, люди меняются, и, может быть, не хватает вот этой поэзии, которая была раньше. И поэтому женщины начинают теряться. Я думаю, что это одна из причин даже феминизма. Если глубже взглянуть, то все равно женщина бы хотела, чтобы был мужчина рядом сильный, но Да, да вы знаете, вот я сегодня просто это так вот. Это тема следующей программы, наверное, ну, если да. она понадобится. Но вот я сегодня ехал в пробке, точнее, стоял на Тверской, пытаясь приехать на Радио России, и как бы наблюдал гуляющую публику. И меня вдруг, видимо, в связи с темой передачи, я называю, потрясли такие напряженные глаза молодых девчонок. Какая там романтика? Они так смотрят по сторонам. Знаете, нет, это не совершенно, ни в коем случае я не про определенную категорию девчонок. Но вот чувствуется, что бы урвать? Что бы такого урвать вот интересненького сейчас вот тут урвать? Такой прагматический накал. Какая там романтика. Ну вот ведь в чем дело. Понимаете, они, я правда считаю, что подавляющее большинство женщин, вот в разговоре один на один, они, может быть, друг другу это скажут. И это вызовет такой тяжелый выдох. Да, ты знаешь, да, да, да. Все мужчины сволочи, что там. А в глубине души все они думают точно так же, как вы. А зачем тогда нужен этот тезис? И вообще подобные тезисы? Зачем они нам нужны? Ну, видимо, в силу общения и не показать, может быть, свою слабость и искренность. Спасибо большое, Ани. Еще раз извините нас за то, что мы продержали вас в прошлый раз в эфире. Я хочу сказать, что отнюдь не так думают так не только женщины. Я нашел потрясающий материал в интернете с таким заголовком «Все мужики сволочи». Написан этот материал мужиком. Поскольку он именно так и пишет. Все мужики сволочи. Именно так, несмотря на то, что я сам мужик. Вонючий, толстый, ленивый самец. Аргументы? А что тут аргументировать? Вокруг меня сплошь несчастные женщины. От моей мамы до сестры моей жены, если делить по возрасту. Какие проблемы и при чем тут мужики? Ты, в общем, ни при чем. И вот он делит мужиков-сволочей на следующим образом. Я все читать не буду, там на две странички, даже больше материал. Он делит на мужиков-алкашей. Я думаю, сейчас не нужно мне комментировать, что это такое, всем у нас понятно. На мужика-лентяя. Вот это я зачитаю. Вот что он пишет. Мужчина, обратите внимание. Обычная семья, среднестатистическая, розовые тона любви. Уже позади, остался только быт. Что делает мужчина? Правильно, он зарабатывает. Как может и сколько может? Да, разумеется, у нас поганое государство, которое не может людям предложить достойной жизни, блин, хотя бы законы, остальное и сами сделаем. Это цитата. Но почему-то мужчины, вот вы вслушаетесь, за эту присказку прячутся, а женщины ее преодолевают своим горбом, своей шеей. С 9 до 7 в конторе. Бухгалтер, секретарь, я не говорю об учителях и врачах. Потом рысью по магазинам, чтобы в гнездо жратвы принести. Мужики как-то сами не могут дотумкать, что надо бы зайти купить хлеба. Потом домой, потом стирать, мыть посуду, воспитывать детей. И, наконец, третий вариант. Мужики-нарциссы. Нет, мужики не стоят у зеркала. Пишет автор этого материала. Мужики уверены, что они лучший выбор для своих половин. И так как они лучший выбор для своих половин, они будут лежать на диване, отшучиваться на тему уборки квартиры, ремонта или похода на рынок. Зачем? Жена покричит да успокоится. Собака лает, ветер носит. И никуда не денется, я здесь хозяин. Нет, суп варить я не стану, но обязательно покритикую, если не понравится. Ну вот. И дальше он пишет. Все мужики подонки. Их надо держать в резервациях только на семенной фонд. Для справки. Я мужчина, женат уже 10 лет. Мне скоро 32. Полнею, не прочь выпить. Люблю бездельничать. Прошу всех мужчин, кто не подходит ни под один из моих тезисов, не обижаться. Доброй ночи, Лариса. Лариса дозвонилась из Рыбинска. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло, Ларис. Ай-яй-яй-яй, сорвалась у нас Лариса. Еще кто-нибудь есть? Карачаево-Черкесия? Сахалин. Здравствуйте, Сахалин. Доброй ночи, Николай Николаевич. Здравствуйте, Николай Николаевич. Значит, дело вот в чем. По наблюдениям за поколением конца 70-х, начала 80-х, по их выражениям, требуется уточнение вашей версии. По их выражениям, получается, одни говорят, все мужчины сволочи, другие говорят, все женщины сволочи, и в результате получается падение рождаемости. Население у нас не прирастает. Падение рождаемости – это беда. Да. Ну, хочется мне сказать, что родить можно умудриться и от обсеменителя. Это дело такое. Вот по поводу Лени. Не со семенителя, а не получается семей. Семей не получается. Из-за этого падение рождается. Рождаемость падает. Спасибо, Николай Николаевич. Понятна версия. Я вот что хочу сказать. Наверное, так оно и есть. Просто... В чем главная проблема? Откуда рождаются эти обобщения? Почему они мешают создавать семьи? Ну вот правда, по поводу мужиков-нарциссов формулировки из той цитаты, которую я читал. Скажем, совсем недавно, год назад, немецкие социологи, опросив 74 тысячи своих мужчин, выяснили, что 88% из них за то, чтобы жена зарабатывала больше мужа. И чем больше мужа, тем лучше. То есть подавляющее большинство современных мужчин в Европе не прочь стать иждивенцем. Грубее говоря, альфонсом. А таких, кстати, уже полным-полно. И становится скорее нормой, когда 20-30-летние дамочки являются главными добытчицами в семье. Правда. Этот вот вариант браков, он... В нашей стране чрезвычайно силен, очень склонен к распаду. То есть в конечном итоге вот приблизительно 70% вот этих вот дам 20-30 лет, которые содержат своих мужей, рано или поздно этих самых мужей и выгоняют. И приходят вот к тем самым выводам, о которых, собственно, я с самого начала и говорю. Вывод очень простой. Все мужики сволочи. Не надо им, как известно, только одного. Здравствуйте, Федор Давыдович. Добрый вечер. Я присоединяюсь к Николаю Николаевичу и хотел бы подчеркнуть одну очень важную мысль. При советской власти была идея коммунистическая. И мужчины, как правило, идеальны были коммунистами. И они благородство проявляли. А женщины? Гуманизм проявляли, дружбу проявляли. Сейчас, с 91-го года начиная, мужчины почему-то стали хандрить. И по линии здоровья. Вы сами понимаете, медицинские комиссии в армии, когда приглашают парня 19-летнего, как правило, 50% мужчин молодых, 19-летних, негодны к службе. Да вы понимаете, какая штука? Вот ведь... Спасибо, Федор Давыдович. Ну, правда, спасибо. Но я вот что хочу сказать. Я в этом чувствую все время мучительную несправедливость. Мучительную. Эти вот 19-летние негодны к службе, зато считают себя годными к сексу. А у женщин хватает здоровья, чтобы рожать. Еще почему-то хватает здоровья, чтобы работать, содержать семью и выполнять какие-то, то есть следовать каким-то новым идеологиям, которые сейчас называются модами. Да, вот сейчас мы называем модой то, что раньше называли идеологией, ну, примерно, по крайней мере. Получается какая-то несправедливость. Я могу добавить к вот общему здоровью мужчин. Я могу сказать, что французы, большие любители изучать причины избыточного веса, особенно у женщин, выяснили, что в этом виноваты мужчины. На полном серьезе. Выяснилось, что выводы эти опубликованы в известном очень медицинском журнале «Lancet», что совместное проживание с женщинами, мужчин, приводит женщин к перееданию. То есть женщины заражаются и начинают есть по-мужски большие порции за раз, увлекаются вином и жирной пищей на ночь. Когда вы ужинаете вместе с партнером, написано в этой статье, то это событие общественного характера, а не просто утоление голода. Вы едите от этого больше, вы пытаетесь приготовить для того, чтобы удовлетворить своего мужа, более экстравагантные блюда, и в результате толстеете. А тот же доктор замечает и обратный эффект. Когда муж в длительной командировке или один едет на курорт, жена, как правило, худеет. Вот. Вот так вот примерно это происходит. Ну, давайте все-таки подумаем, есть или нет у наших женщин поводы объявлять всех мужчин сволочами. И вообще, будет когда-нибудь думать об этом? Будем мы думать о людях не, как не о толпе, а как о каких-то отдельных созданиях, каждая из которых может вполне самостоятельно решить, быть сволочью или нет. Кстати, что же все-таки означает это слово из вот этой вот простой истины? Мы так и не поговорили. Ну, давайте послушаем, как поют другие сволочи, не наши, а американские, и не сейчас, а ровно 50 лет назад. Такая настоящая рок-н-ролльная сволочь, которого звали Ронни Селф. You're so right for me, baby, baby. You're so right for me. Well, I never seen a dolly who cried so much. Big one eyed Betty and all of that such. Oh, honey, honey. You're so right for me, baby, baby. You're so right for me. Доброй ночи, мы по-прежнему на Радио России, по-прежнему в программе «Серебряные нити». Мы говорим о том, правдиво ли утверждение, что все мужчины сволочи, и что оно в конце концов означает. Хотел я, перед тем, как продолжить разговор, сделать два очень коротких объявления. Ну, во-первых, вы знаете, что мы дружим с Московским открытым православным университетом имени Александра Меня, которого вот уже в это воскресенье прошел день открытых дверей. Спасибо всем, кто пришел. Пришло достаточно много народу. Но университет просил нас рассказать, что по-прежнему идет набор слушателей на этот год. И он будет идти до конца октября. Поэтому, если вы хотите посещать занятия в православном университете, а университет этот занимается не только богословием, но и философией русской религиозной, славной и замечательной, и записаться можно по телефону 959-3301. Еще раз повторю, телефон православного университета 959-3301. Пожалуйста, мы приглашаем вас приходить в университет. Это первое объявление, второе объявление по-прежнему. Да, там за стеклом звонят люди и спрашивают, как же купить книжку. Я давно об этом не говорил. Хочу напомнить, что вышла книжка с нашими тренингами «Прорыв в гениальность». Я надеюсь, что вместе мы обязательно прорвемся. К книжке приложены записи наших радиопрограмм. И книжку можно купить в больших книжных магазинах Москвы, а заказать ее можно по следующему телефону. 495, это код города Москвы, 925-36-24. Не перепутайте, пожалуйста. Вот это телефон для заказа книжки «Прорыв в гениальность», которая содержит в себе существенно расширенный цикл программ нашего тренинга. Для нас это праздник. И если вы приобретаете книжку, это, конечно, поддержка программы. 495-925-36-24. Телефон, по которому можно заказать книгу во все уголки России. 495-925-36-24. Ну и вернемся к теме о том, что сволочи ли все мужчины, и о том, почему так считают женщины, и правильно ли это. Доброй ночи, Тамара Дмитриевна. Алло. Тамара Дмитриевна, я в Мытищ. Да, здравствуйте, Тамара Дмитриевна. Вы знаете, наконец-то я до вас, я слушаю и вообще не пропускаю ни одной вашей программы. Спасибо, Тамара. Сегодня такая интересная программа, Александр Геннадьевич, и мне хочется в защиту мужчин. Да. Все наши мужчины вообще герои в любое время, в войну и в мирное. Если бы не было мужчин, мы бы вообще без мужчин, вообще женщины ничего. То есть, какие бы мужчинки не были, в общем, а жить знаете, больше ну, не с кем. Я не знаю, вот почему так называют на вас буквы «С»? Не может быть. Если а почему? Вот почему? Домой, странно, но... Как она ему преподнесет, как что... Но они не могут быть такими. Ну, но они же у нас мягкие, понимаете, они же сильный пол. Вы уверены? Уверена. Спасибо вам большое. Мы должны перед ними преклоняться, это вообще защитники наши. Спасибо вам большое, Тамара Дмитриевна. Вы пролили елей на наши раны. Они начинают постепенно зарастать. Просто совершенно заметно зарастать, поэтому... будем надеяться, что вы правы. Но все-таки, и тем не менее, да, кем нас только не называют. Нет, не только сволочами. Еще мы гнусные, мерзкие, похотливые, самовлюбленные, колючие, вонючие, кровопийцы. В общем, как бы там вот без конца и без края. И, в общем, увы, если уж говорить на эту тему, то женщины, конечно же, имеют основания так говорить. А мужчины никогда особо не стремились заглянуть в души даже своих женщин. Как правило, мы увлечены как бы совсем другими местами. Как бы мы не возражали на словах. Опять же, два профессора из Техасского университета, мужчина и женщина, это доказали уже достаточно давно. Выяснилось, что главная причина, по которой мужчины вступают в интимные личные отношения с женщинами, это, конечно, только внешняя привлекательность. Причем конкретно в рамках первичных и вторичных половых признаков. Женский интеллект мужчин не интересует. Кстати говоря, вот у тех же наших врагов в США уже много лет успешно действуют курсы. Такие специальные курсы для женщин, которых за небольшие деньги и в краткие сроки женщин учат скрывать от мужчин свои интеллектуальные способности. Курсы эти очень интенсивные, они продолжаются неделю. Я вот всерьез подумываю, может быть, открыть курсы такие аналогичные, вот как бы, как было бы здорово, потому что Главное же, это же правда. Это же чистая, кристальная, циничная пусть, но правда. Главное, скрыть свои интеллектуальные способности. Физиология мужского мозга устроена таким образом, что, ну, правда, вот правда, она реагирует на определенные зоны женского тела. Так американский невролог Бенджамин Хайден показывал испытуемым привлекательные округлости оборотной женской стороны. Да, оборотные, понятно, я излагаю. И посредством томографа, такой есть термотомограф, он регистрировал температуру и активность их мозгов. Выяснилось, что именно при виде этой оборотной стороны мозги мужские всегда на 100% резко возбуждаются. И независимо от воли наблюдателя повышается уровень эндогенных морфинов, то есть наших внутренних наркотиков, наркотиков собственного производства. И чем лучше мужчина рассмотрел эти изгибы, тем больше доза, которая впрыскивается ему в кровь. Поэтому вот пройти мимо и не оглянуться практически невозможно. Ну, практически. Во всяком случае, это мучительно трудно. И что в результате получается? А в результате получается, что никуда не денешься. Вроде бы как чистую правду говорит Йета. Заезженная и банальная фраза. Есть обратная сторона. Есть. И обратная сторона заключается в том, что, увы, логика женская имеет, как известно, очень много разных парадоксов и противоречивостей. И, наверное, поэтому большая часть женской любви и достается как раз выраженным сволочам. И это тоже доказано вполне статистически. Ну, конечно же, все в той же Америке, в штате Нью-Мексико. Самовлюбленным, импульсивным, черствым к другим людям психопатам, которых женщины вроде бы должны сторониться, именно им достается основная масса женской любви. Кстати говоря, у нас в клинике алкоголизма, в клинике психопатии. Ну, как бы замечательно все это можно наблюдать. И это, наверное, какой-то другой парадокс. Мужчинам, у которых хотя бы сознательные установки быть хорошими, достается несравненно меньше. Соотношение примерно такое. 9:1. То есть, пока хороший мужчина разводит сантименты со своей единственной женщиной, плохой успевает разбить сердца 9. И немало не вздохнуть при этом, потому что вот надежды, видимо, его перевоспитать очень велики. Но вот всегда есть вопрос совершенно другой, вопрос о том, а чего это происходит? Потому что, как мне кажется, вот эта вот наша склонность к простым определениям меняет нас самих. Я могу смеяться сколько угодно, но нет ли, дорогие женщины, в том, что вы называете нас сволочами, некого влияния на то, что мы сволочами такие становимся? Ну, если все равно сволочью назовут, что стараться-то, в общем? Ну, как бы зачем? И тем более статистика это тоже, ну, может, не в таком точном виде, как рассказываю я, но, в общем, статистика известная. И это только одна сторона проблемы. Другая сторона проблемы, что вся наша жизнь стала сводиться вот к этим общим определениям, определениям всех. И знаете, о чем это говорит? О тотальной неуверенности в жизни и мужчин, и женщин. По одной простой причине. Вот обратите внимание, здесь это очень хорошо видно. Когда говорит эта женщина? Ну, конечно, тогда, когда она сталкивается с неудачей, когда она испытывает некие сомнения в себе, в своей способности создать семью или сохранить личную жизнь, она так испытывает уверенность. Это такой способ обретения уверенности. И, к сожалению, величайшему это способ толпы. Вот ужас толпы, он заключается в том, что она не может иметь разных мнений. Толпа – это одно мнение, одно направление движения. Всегда. И чем она плотнее, теснее, тем меньше сомнений у его членов. Мы мыслим, всегда мыслили толпой. И нам очень хочется смутно так же и продолжать мыслить. И мы говорим, мужчины хорошие, герои, или мужчины сволочи, чтобы оказаться, ну, как бы на стороне большинства. Чтобы мыслить как большинство. Не раздумывать о своем единственном отморозке, вот этом, который вот тут вот как бы пытается испортить жизнь. А, ну, правда, да? Чем мужчины отличаются от детей? Ну, только одним. У них гораздо дороже игрушки. Как бы это же дело известное. Вот если об этом поговорить или об этом подумать, или в конце концов сами мужчины задумаются о том, почему их начинают кормить женщины и держать в холодильнике как бы на молоко, вот тогда может что-то изменится. А нам для обретения уверенности обязательно нужны какие-то такие глобальные общие истины, в тени которых мы старательно прячемся от своих собственных проблем и чувствуем себя правыми. Только тогда, когда мы говорим не о человеке, а о толпе. Между прочим, ну, есть много споров по поводу происхождения слова «сволочь». Но, в общем, сволочь, она все равно от «сволочь». Так называли людей, которые волокут или достают бревна из реки. И так называли людей, которые собирают мусор и разные мелочи в лесу или на пашне. Сволочь – это то, что сволакивают, и то, и тот, кто сволакивает. Да? Это сволочение всякого мешающего в кучу. Сволочь вообще содержит в себе элемент толпы. Это такой способ понижения индивидуальности до прямой толпы. Это способ понизить значение мужчин или женщин в своей жизни. И когда мы говорим что-нибудь такое похожее, ну, например, все бабы дуры, то мы проводим самую другую, прямо противоположную операцию. И, может быть, мы это как бы последнее, что мы и умеем. Мы все время пытаемся понизить значение наших половин в глазах друг друга. Мачо, конечно, они соблазняют и линяют, иногда оставляя потомство. А женщины, конечно, рыдают в подушке. Однако существуют способы остановиться и остановить мачо. Просто этим способом надо учиться. И не только мужчины не хотят понимать женщин, хотя это стало общим местом, но и женщины тоже даже не пытаются понимать мужчин. Вся беда в том, что мы пытаемся отделаться друг от друга с помощью вот этих вот простых истин. Просто для того, чтобы остановить мачо или сделать так, чтобы мужчина не пил, этому, конечно, надо учиться. Причем учиться, опять же, не относя его к какой-то толпе, а думая о нем отдельным, конкретным, и о себе. И, конечно же, нам надо учиться чувствовать друг друга. А мы от этих чувств отгораживаемся, как от барьера, толпой. Потому что столько ее, этой толпы, в самом слове «сволочь». Больше нет человека, а есть толпа. И я не знаю, стоит ли об этом говорить, но, наверное, будет несправедливо, если мы будем говорить только о том, какие мы сволочи, и все-таки не попробуем поговорить о другом утверждении, о том, что все бабы дуры, откуда оно берется и какие объективные основания под собой имеет. Ну вот об этом в ближайший понедельник. А дальше поговорим на более сложные темы. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Спокойной ночи. That's me. Big fool, that's me. Well, you told me that you loved me, then you walked out on me. A big fool, that's me. A big fool, that's me. Well, you're driving me crazy, can't you see what you're doing to me? Well, you gave me your love, and you know it wasn't true. Can you see what you're doing? You got me walking and talking like a fool. Big fool, that's you. A big fool, well, that's you. I was a big fool, but now the big fool is you. Then you walked out on me. A big fool, well, that's me. A big fool, well, that's me. Well, you drive me crazy, can't you see what you're doing to me? Well, you gave me your love, and you know it wasn't true. Can you see what you're doing? You got me walking and talking like a fool. A big fool.